Глава 19. Рабочий день. Злата. «Что?» — ректор смотрел на меня возмущенным взглядом. «Какого злого нуга он так рано едет?» А затем дернулся и широко прошагал в спальню. Я засеменила следом. «Честно, не знаю. Я и сама ничего не понимала. С каких это пор отец занялся внешней политикой, да еще в военной области? Он же службу в Королевской службе безопасности оставил, когда я еще не родилась. Хотя что для драконов 20 лет, когда они живут не один десяток веков? Делать-то что будем? Твой отец, увидев меня, сразу догадается, что я не родная дочь», — внимательно смотрел на меня Эйнар. «Не знаю. Мы не виделись больше 2 лет, с тех пор, как я сбежала из дома», — тихо ответила, отвернувшись к окну. «Сбежала? Значит, у вас не самые радужные отношения? На этом можно сыграть, может, не догадается. Из-за чего вы поссорились? Что ты подалась в Люменмар?» «Не хочу об этом говорить», — упрямо поджала я губы, сев в кресло. «Как жаль, что мой артефакт неисправен. Навели бы хороший морок на вас, и отец не узнал бы свою дочь. А так обычный морок он разглядит». «Злата, я должен знать, из-за чего вы в ссоре. Иначе как мне общаться с твоим отцом? Он уже завтра будет здесь», — терпеливо произнес ректор, видя, что я не настроена на откровение. «Из-за его гиперопеки. Генерал прав, придется все рассказать. Он душил меня своими требованиями дисциплины и слежкой. За мной всегда следовала охрана. Хоть его бойцы и скрывались за моей спиной, невидимо передвигаясь, но меня не проведешь. Я их лица уже наизусть изучила. И еще этот, Гелиан». «Кто такой?» — нахмурил брови ректор, сложив руки на груди. «Отец хотел, чтобы мы поженились», — насупилась я, вспомнив наглого дракона, старшекурсника Королевской академии. «Гелиан замучил меня своими ухаживаниями, прохода не давал. Отец настаивал дать ему шанс завоевать мое сердце». «А ты упрямилась?» «Терпеть не могу, когда приказывают», — процедила я. «Это заметно. Значит, настоящая фамилия у тебя не Винс, а Одвинерс», — хмыкнул ректор. «Все верно. Я тут под прикрытием. Не хочу, чтобы кто-то узнал о моем родстве с богиней и владыкой гор Саахатл». «Понятно. Ладно, хватит рассиживаться», — встал он со стула. «Неделя началась. Мне пора на учебу, а тебе на службу. Будь осторожна, Злата». «Не переживайте, буду. Вам еще придется в общежитие зайти за учебниками», — напомнила я генералу. «Дарнах, сегодня же контрольная по росологии. Вы не готовы». «Не волнуйся, я все отлично помню, несмотря на то, что академию окончил давно», — улыбнулся ректор. «Сдам, спасибо потом скажешь за 5. «Посмотрим», — хмыкнула я. Он еще с капитаном Тагниром близко не общался. «Лучше помогите мне одеться, как положено». Эйнар с воодушевлением помог мне облачиться в военный китель, напомнив, чтобы я не виляла бедрами и не расстегивала верхние пуговицы, даже если очень хочется. Мы расстались на развилке возле парка. Я свернула к главному корпусу, а ректор — к общежитию. Сначала я предложила свою помощь и думала проводить его, но он категорически отказался, сказав, что справится сам. Настаивать я не стала. В приемной ректора меня встретил секретарь Эйнара. Он вытянулся по струнке и отдал честь. «Ваша светлость, доброе утро! Кофе для вас готов!» — отчеканил лейтенант. «Спасибо, Оску!» — кивнула я мужчине и проследовала в кабинет. Аромат кофе витал в помещении, но воздух вдруг показался тяжелым и густым. Я расстегнула шинель и невольно потянула за ворот кителя. Душно. «Окно открой!» — пробурчал дракон в моей голове. Я подошла к окну и отворила створки. Холодный воздух ворвался внутрь, закружив по комнате. Вдохнув полной грудью, ощутила магию, которая проснулась в крови и холодными мурашками побежала по коже, впитывая силу из морозного воздуха. Так вот как происходит контакт с источником ледяной магии. Постояв несколько минут, я насладилась приятным процессом подпитки. Все равно мне делать нечего, пока Эйнар на учебе. Он строго-настрого запретил мне лезть в бумаги. Вот придет после занятий, и мы займемся делом. Дракон все это время молчал и не лез ко мне с разговорами. Вот и пусть молчит. Окончив морозную процедуру, я подошла к столу и вспомнила про кофе, увидев чашку. «Так-с, насладимся напитком». Села в кресло, развалившись, отчего предмет мебели заскрипел. «Надо сказать Эйнару, чтобы поменял на новое». Вальяжно закинула ноги на стол и отхлебнула из чашки. «Фу, надо остудить. Не думала я, что буду когда-то пить холодный кофе». Подняла вторую руку и напряглась, призывая магию, которая тут же бурно отреагировала, выбросив мощный сгусток энергии. С руки слетел снежный вихрь и закружился вдоль стен, снося со стеллажей тяжелые папки и книги. «Мамочки!» Я сидела с открытым ртом и наблюдала, как кабинет Эйнара превращается в руины. Нар тоже замер и напрягся. В один миг вихрь так же внезапно утих, как и появился. Сглотнув ком в горле, я уставилась на последствия. Снег тихо падал вниз, складываясь в настоящие сугробы на полу и мебели. Письменный стол завалило толстым слоем осадков, и меня тоже. «Бррр!» — подскочила я, отряхивая китель. «Эйнар тебя точно убьет», — пронеслась в голове мысль дракона. «Нар, что делать?» — вопрошала я ректорову сущность. «Снег начнет таять. Надо срочно его убирать. Помоги мне, пожалуйста». «Чем? Ты же у нас владеешь магией льда», — хмыкнул недовольно дракон. «Дарнах, что с тобой болтать? Пользы никакой», — упавшим голосом произнесла я. «Первым делом нужно расчистить стол. Тут же документы лежат». Я начала руками сгребать холодный снег на пол, очищая предметы. «Что же я наделала?» «Всевышний Нук, вот не знал я бед со своим хозяином. Откуда ты взялась на наши головы, ведьма?» — причитал дракон внутри меня. Но я не успела ему ответить, как вдруг зеркало на стене завибрировало и пошло рябью. Когда муть исчезла, в отражении появился суровый седовласый мужчина с длинной бородой. «Эйнар, ты что там делаешь?» — нахмурил брови нежданный зеркальный гость. «Я? Ничего особенного». Тут же вытянулась, пытаясь закрыть телом стол. «Где-то я уже видела этого благородного мужчину». «Мамочки, это же сам король Люменмара. Его портрет красуется в учебнике по устройству государств». «А что случилось? Откуда столько снега?» Продолжал сыпать вопросы король. «С тобой все в порядке?» «Все отлично, Ваше Величество», — уверенно отчеканила я. «Ладно, расслабься. Мне тут сообщение сегодня пришло от короля Иралии. Завтра делегация прибывает в академию. Ты уже в курсе?» «Да», — кивнула я. «Не волнуйтесь, встретим с почестями, как положено». «Имей в виду, прибудет глава КСБ наших соседей, сам Рагнаард Одвинерс», — продолжил вещать Вермонт. «Не знаю, почему вдруг послали его, но будь с ним осторожен. Говорят, Нард сам просил своего короля его отправить сюда. Он владеет аномальной магией, сразу двумя противоборствующими стихиями — огнем и водой». «Интересно», — хмыкнула я. «Спасибо, что предупредили». «Главное, не подведи меня», — прикрыл на мгновение глаза король Айсар, но тут же резко их распахнул. «Кстати, хочу предупредить, Лайна тоже приедет на учение. Она так настаивала, что я не смог ей отказать. Прости, сам знаешь, любимица моя». «Да ладно, без проблем», — отмахнулась я. «Подумаешь, какая-то любимица короля? А, кстати, кто она? Спрошу потом у ректора». «Хорошо», — Слегка изогнул Вермонт бровь. «Я что-то не то сказала?» «Тогда подготовь для нее апартаменты соответствующие, где-нибудь поближе к твоим». «Будет сделано, Ваше Величество», — заверила я дракона. «Дурочка!» — огрызнулся вдруг внутри меня дракон. «Чего это он?» «Ладно, пора мне. Министры ждут меня», — встал с места король. «Если что, вызови меня». «Обязательно. Всего доброго, Ваше Величество!» Улыбнулась я, помахав рукой. Вермонт странно покосился на меня. «С тобой точно все в порядке?» «Так точно, не переживайте. Все будет готово на высшем уровне». Я чуть опять не растянула улыбку до ушей, но вовремя спохватилась и сделала серьезное выражение лица, вытянувшись по струнке. «Не подведи меня!» С этими словами король Люменмара исчез из зеркала. Прибив немного, серебристая поверхность снова стала гладкой и теперь отражала кабинет ректора. «Нар, а кто такая Лайна?» — решила я уточнить у дракона. «Младшая дочь Вермонда. Та еще липучка. Эйнар не знает, как скрыться от ее назойливого внимания, а ты так с легкостью согласилась принять принцессу в академии у себя под боком», — раздраженно ответил ящер. «Она может заподозрить, что Эйнар не совсем Эйнар». «Да дохлый Дарнах! Ректор меня точно убьет, когда мы вернемся в свои тела», — вздохнула я, поставив руки в боки. «Чего стоишь? Кто стихийное бедствие устранять будет? Снег уже тает. У Эйнара на столе какие-то важные карты лежали». «Что? Карты?» Обернулась я и судорожно начала искать эти самые карты. «Я пошутил, дуреха. Эйнар такие вещи в сейфе держит, под магической защитой, совершенно секретно», — хохотнул дракон. «Шутник», — прошипела я раздраженно. «Надо успеть все тут убрать, пока Эйнар на занятиях».